В доме Вагнера. Суриков болел. Он болел тяжелым затяжным воспалением легких. Елизавета Августовна выхаживала мужа, дежурила ночами, когда температура поднималась к 40. При неверном, тоскливом свете ночника сидела она с полотенцем и, плача, утирала им то свои слезы, то крупные капли испарины, стекавшие по серому лбу, провалившимся вискам больного. Его лицо с густо обросшими бородой, ввалившимися щеками и синими подглазями пугало ее застылостью и равнодушием. Из полуоткрытого, твердо очерченного рта вырывалось хриплое с присвистом дыхание. Прикрытые веками глаза были неподвижны. Он не узнавал ее. 5 дней и 5 ночей длился кризис. На 6-е сутки жизнь взяла свое. Температура спала. Василий Иванович так ослаб, что не мог говорить. Он только шевелил пальцем, и жена понимала, что он просит воды. Вся душа ее прильнула к этому иссушенному огнем болезни, хрупкому небольшому телу, беспомощно простертому под одеялом. Знаменитый терапевт, профессор, которого привез Илья Ефимович Репин, в последний визит тщательно выслушал больного и проверил пульс. Потом он задержал внимание на истощенном тревогой и бессонными ночами личике жены художника. «А вы, голубушка, так осунулись, что с первого взгляда и не поймешь, кто из вас был болен». Елизавета Августовна зарделась, оба рассмеялись. «Может быть, вы выпьете кофе, профессор?» — предложила хозяйка. «Благодарствуйте, у меня сегодня еще 4 визита». Профессор поднял свою тучность, облаченную в черную визитку с венского стула, на котором было так неудобно сидеть, и, попрощавшись, вышел. «Индюк!» — тихо произнес Суриков и закрыл глаза, утомленный пухлыми руками профессора, целый час шарившими и постукивавшими по его ребрам. «Ничего, Васенька, ведь он же действительно превосходный врач», — уговаривала Елизавета Августовна, склонившись над мужем. Он открыл глаза, медленно и нежно оглядел дорогое лицо ее и похудевшие плечи, закутанные в белую пуховую шальку. «Сядь-ка сюда, профессор ты мой», — прошептал он. Она присела на край кровати и положила руку ему на лоб. Он снова закрыл глаза и через 2 минуты уснул, задержав в углах рта еле заметную улыбку блаженного покоя. К весне Василий Иванович окреп настолько, что мог начать работать. Теперь он написал в Красноярск. «Москва. 24 апреля 1880 года. Милые мама и Саша, мама, не беспокойтесь обо мне, я здоров, не заботьтесь обо мне. Все время болезни моя милая жена не отходила от меня. Это лето я думаю быть в Самаре городе, чтобы тамошним воздухом подкрепить себя. Вот что, милая мама, когда будет ягодная пора, то приготовьте мне лепешечек из ягод. Они на листиках каких-то как-то готовятся. Я ел их еще в Бузине у старухи какой-то. Из красной, черной смородины, особенно черники и черемухи. Лиза и Оля и я кланяемся и целуем вас. Ваш Василий Суриков». Василий Иванович заклеил конверт. «Лиленька, я пойду брошу письмо и прогуляюсь немного, вернусь к ужину». «Оденься теплей, на улице прохладно», — озабоченно кричала жена из детской комнаты, откуда слышались всплески воды в ванночке и Олин смех. Василий Иванович вышел из парадного, завернул за угол дома Вагнера, которым был отрезан бульвар от Зубовской площади, По проезду бульвара пара лошадей, цокая копытами о булыжник, тащила конку. Конка громыхала, визжа колесами, катясь мимо деревянных особняков с мезонинами, похожих на комоды, мимо дворянских белых домиков с колоннами, фронтонами, оградами. В этот весенний вечер старые липы и тополя раскинули черные, голые, с набухшими почками ветки на холодном лимонном фоне неба. Василий Иванович зашагал по бульвару. На скамейках сидели старушонки в салопах, дремал отставной генерал, щебетали курсистки, громко спорили подвыпившие мастеровые. Василий Иванович шел в какой-то рассеянной озабоченности. Он дошел до конца бульвара, до великолепного и строгого здания провианских складов московского интендантства, которое выходило на угол Крымской площади. Постоял на углу, глядя на литую чугунную решетку здания с вензелем Николая I, вспомнил Петербург, потом повернулся и медленно пошел обратно. Слева над черными силуэтами крыш повис тоненький острый серпик молодого месяца. «Это к удаче», — подумал Суриков и усмехнулся. Дойдя до середины бульвара, он заметил, что в доме Вагнера во втором этаже засветились два окна справа. «Свет в столовой. Лиля готовится к ужину», — подумал Василий Иванович. Через смежную дверь озарилось темное окно. Суриков глубоко втянул легкий весенний воздух. Там, за темным окном, в небольшой комнате по диагонали был поставлен на мольберт холст «Утро стрелецкой казни». Он был расчерчен на квадраты, и в них была врисована углем вся сцена. На полу под картиной лежало несколько тоже разбитых на квадраты карандашных рисунков композиции картины. Там проводил Василий Иванович все свои дни. Забравшись на стремянку, он рисовал углем купола собора, людей на лобном месте, стену и башню Кремля. Потом соскакивал, отходил в соседнюю комнату, столовую, чтобы проверить соотношение фигур. Надобно было каждому в этой толпе найти место и верно вписать фигуру. Нередко приходилось стирать тряпкой уже сделанное и начинать все сызнова, меняя положение, ища более выразительные и верные движения и позы. Василий Иванович мысленно перенесся в эту комнату и даже остановился, вдруг увидев, что фигурам на площади мало места, они стиснуты границами холста. А что, если фигуру Петра перенести вправо, отодвинуть его от толпы, поставить на переднем плане с правой стороны крупные фигуры каких-то людей, приехавших с Петром? Даже карету можно вписать под стеной, — лихорадочно заработала мысль. Теперь он шагал по бульвару, ничего не замечая вокруг, кроме двух освещенных окон перед собой. «Ну, конечно! Тогда толпа сразу отодвинется вглубь картины, не будет выпирать на передний план, вылезать из холста. Да-да, придется сейчас снять холст с подрамника и заказать новый подрамник, аршина на полтора длиннее, а кусок холста пришить. Вот так и сделаю». Суриков уже почти бежал, торопясь домой. Он вышел на Зубовскую площадь. На глаза ему попался почтовый ящик. «Да что же это я, чуть не забыл!» Он вытащил из кармана письмо, опустил его в щель ящика и вдруг почувствовал страшную слабость. Лоб и шея покрылись испариной. Он на миг прислонился к фонарному столбу, разливавшему вокруг зеленоватый газовый свет. «Что это со мной?» — подумал Василий Иванович, вытер лоб платком. «Слабость какая! Даже тошнит. Придется, видно, опять ехать на Кумыс». Но тут же, как одержимый, вернулся к своему. «Все пустяки, все пройдет. А сейчас надо переделать композицию, немедленно. Он поднялся на второй этаж и в нетерпении резко повернул три раза ручной звонок. Дверь поспешно открылась. «Лиля!» — Василий Иванович уже совал свою шапку и перчатки в руки опешившей жене. «Лилечка, я все понял. Давайте снимать холст с мольберта. Надшивать будем. Где Паша? Помогите мне!» «Ну вот, снова здорово!» — тихо проворчала Паша, отходя от кухонной раковины и вытирая руки о передник. Она хорошо знала повадки хозяина. «Теперь до полночи угомону не жди. Оленьку хоть бы не растревожили, ведь только уснула», — мрачно думала Паша. А Василий Иванович уже звал из мастерской. «Паша, иди скорее да захвати сюда клещи!» Через месяц Суриковы уехали в степи под Самару. Елизавета Августовна ждала второго ребенка. А в доме Вагнера, в маленькой мастерской, раскинулась на мольберте совершенно законченные в композиции, уже обведенные контурами, заново решенная картина «Утро стрелецкой казни».